Просматривая все свое тело, начните с ног, рассматривая ноги, создавая идеальные формы, навязывая, утверждая в себе тот образ совершенства, молодости, красоты, которые вы почувствовали в полете, закрепили отдалой, и сейчас, как факт совершившийся, просматриваете красивые кожи, здоровые ноги, фигура, такую, которую вы создали. Вы творцы, молодцы, просматриваем из блика. И спереди себя мысленно создаем прекрасную, красивую, здоровую фигурку. Руки посмотрели. Помните, что все-все имеет значение. И ногти, и кожа на руках, руки. Целый гимн можно посвятить рукам. Эти руки вас сегодня с утра умыли, причесали, с ложечки накормили. Поблагодарите их. Они очень многое, что умеют делать. Все прекрасное в мире создано этими руками. А какой ум у вас, если бы без него, как вы смогли бы все это делать, творить, созидать? Молодцы, а память? Замечательная, великолепная память, а какая душа. Открытая, чистая, светлая. И это все есть вы. Поговорите с сердечком. Просмотрите все свое тело самостоятельно. Где ваши мысли, улыбка, там приток питательных веществ, там отклик. Молодцы, молодцы, молодцы. Не забудьте просмотреть лицо, отметить, какая притягательная улыбка, какая кожа на лице, глаза, живые глаза. Скажите себе, из тысячи баллов я оцениваю себя по самому высокому. Вы есть частица Бога. И каждый из вас бриллиант. Знайте себя ценой. Наполнитесь уверенностью, что это истина так. Второго такого нет. Внутри уверенность и спокойствие, что это так. Признайте себе в любви. Молодцы, молодцы, умницы, замечательно. Сейчас продолжим занятия и выполним упражнение ТПХ. Все свое внимание направили в стопу правой ноги. Создаем образ тепла, нежного, обволакивающего. Тепло запульсировало. Правая стопа согрелась. Образ ярче. Собираем тепло в комочек, начинаем массировать, прогревая каждый пальчик, каждый суставчик. Перемещаем тепло в пяточку, прогрели. Создаем образ здоровых косточек. Поднимаемся вверх. Массируем не только косточки, но и ткани, голень. Выше коленку. Тепло промассируем под коленкой. Поднимаемся выше, бедро массируем. Тепло выше тазобедренный сустав, ягодичку правую прогреваем. Начинаем массировать позвоночник от копчика. Теплый комочек поднимается выше, массирует каждый позвонок. Обволакивая, согревая, поднимается выше и выше. С удовольствием подставляем спинку, массаж. Массаж выше, тепло струится по спине. Согревает позвоночник, спинка расправляется. Молодцы! Доходим до седьмого шейного. Промассировали по правому плечу. Опускаемся. И тепло скользит по правой руке вниз. Образ. Рука здоровая. И кожа нежная, бархатистая. Суставы крепкие, здоровые. Каждый пальчик. Мысленно сказали чмок-чмок. Люблю вас. И волна тепла пошла вверх по правой руке. Тепло промассировали. Все суставчики прошли по лопаткам. Вышли на левую ручку. Массируем плечевой сустав. Разминаем. Разогреваем, массируем мышцы, косточки. Опускаясь ниже, удерживаем образ здоровой, красивой руки. Молодцы, каждый пальчик обцеловали, хорошо согрели до пульсации, наполнили целебным здоровьем, тепло пошло вверх в руке. Молодцы, переходим на спинку и массируем не только позвоночник, но и мышцы, которые помогают держать позвоночник. Массаж, спинка режется. От этого удивительного теплого массажа опускаемся вниз, поясничка теплая, пульсируем. Молодцы, до копчика дошли, левая ягодичка. Массируем тазобедренный сустав, тепло опускается вниз, бедро, массаж. Коленочка под коленкой, голень, быстро ведем мысли, массируем стопу. Отлично, поднимаемся вверх по ноге. Тепло, коленочки здоровы. Бедро прогрели низ живота тщательно. Глубинно промассировали теплым комочком. Молодцы, опускаемся вниз по правой ноге. Бедро тепло стекает. Теплый комочек массирует коленный сустав, голень. Доходит до стопы, пяточку, подошву. Великолепно. И расслабились. Слушаем свое тело. И каждый про себя отмечает. Да, запульсировала, согрелась, откликнулась на мою работу. Образ прохлады создали. Думал, холодный ветерок. Чистый. Светящийся, побежал по правой ноге, охлаждает, сосуды сужаются, вены спрятались, убрались, поднимаемся вверх по ноге, охлаждает правую ягодичку по спине, завьюжила, Охладили образ чистоты и света. Молодцы, дошли до шейного отдела. Опускаемся по рылу прохлады, свежести по правой руке вниз с улыбкой. Прохлада побежала вверх, вызывая дрожь. Мурашки пробежали по лопаткам. По левой руке охладили ручку. Вверх прохлада пошла. Образ удерживаем здорового, красивого тела. По спинке пробежала прохлада. Левая ягодичка вниз, волна свежести по левой ноге, до кончиков пальцев. Дрожь, мурашки вверх пошли. Охлаждаем низ живота и опускаемся по правой ноге. Доходим до кончиков пальцев. Делаем вдох, выдох. Хорошо, молодцы. Подтягиваем ручки вверх и говорим чудесные мурки. Глазки открываем и хвалим себя. Молодец, молодец. Губы соединились, лицо необыкновенно бархатистое, нежное стало. Да, тело все укрепляется. Красивые, молодые, здоровые стали. Глазки. Глазки вверх, вниз, вверх, вниз, улыбки, улыбки, состояние, настроение. Вверх, вниз, вверх, молодцы, и влево, право, влево, право. Молодцы, влево, вдаль, право, вдаль. Молодцы, умницы. Лево вверх, уголочек вниз. Право вверх, уголочек вниз. И глазки танцуют. Рисуют уголки, как будто крылья бабочки. Мы улыбаемся этой улыбке. Свет любовь. Молодцы, умницы. Поменяли направление вниз, в уголочек вверх. Лево вниз, вверх. Легко, тело расслабьте. Очень напряжено тело. Проверьте нижнюю челюсть, расслаблена. Хорошо, остановились, помахали. Восьмерочку рисуем, да, горизонтально. В другую сторону. Раскручиваем с улыбкой. Молодцы, умница. Остановились, моргаем глазками. Хочу напомнить, что рассказ про горы – это очень длинный рассказ. И так вам долго придется стоять и улыбаться. Поняли, о чем мне? Намек поняли? Хорошо, поехали. Восьмерка. Вертикальная. Далее улыбка. В другую сторону раскручиваем. Вальс продолжается. Решаем. Молодцы. Рисуем циферблат. Часы раскручиваем в одну сторону. Молодцы. И в другую. Подняли голову, и там, в голубом небе, также циферблат. Другую сторону. Отлично. Хорошо, молодцы. Выпрямились, помогали. Глазки закрыли и под закрытыми веками Глазки вверх, вниз, вверх, вниз. Влево, вправо, влево, вправо. Молодцы, рисуем циферблат. И в другую сторону. Истинно, дети, голову спрятали под песок и думаете, вас не видно. Глаза-то ваши закрыты, мои-то открыты. Я вижу, что вы не улыбаетесь. Приподняли голову. И там на небе, на голубом рисуем циферблат. И в другую сторону улыбаемся. Молодцы, молодцы, хорошо. Голова прямо, глазки открываем. На кончик носа. И смотрим вдаль и видим руки. Хорошо, опустили руки. Косим глазки на переносицу. Смотрим вдаль, а боковым зрением соседей смотрим. Какого цвета одежда? Косим глазки на межбровье. Хорошо. Смотрим вдаль. Стараемся увидеть соседей сзади. Это уже интуитивное зрение развиваем, да? Хорошо, стираем ручки. Момент. Локоточки как крылышки. Закрыли глазки руками. И когда мы делаем памятник, обязательно мысли созидательные посылаем. Глазки здоровые. И нас очень любят. Вы прекрасно слышите. И это важно сейчас слышать. Ручки опускаем. Тело полностью расслаблено, глазки закрыты. Расслабьтесь, покачиваемся. Расслабьтесь. Нет мыслей, нет эмоций, уберите эмоции. Тишину создайте в душе. Хорошо, молодцы. И спеша открываем глазки. Те, кто работает с органами, садитесь. Вопрос для тех, кто работает с глазками. Кто еще не поменял очки на меньшие линзы? Сними их вообще, попробуй. Да, не очень. Главное, что в машине, если ты не будешь, то есть там попробуй.